и убить волка – преступление. «Еще есть истории про белых», – чуть слышно продолжил Блэк. И я поняла, что он имеет в виду не просто представителей европеоидной расы. «Про белых?» – переспросила я с искренним интересом. «Ну да, их еще называют холодными. Некоторые рассказы о них очень древние, а некоторые появились недавно. По одной из легенд, мой прапрадедушка был белым. Он запретил себе подобным появляться на нашей территории». «Твой прапрадедушка был белым?» — снова повторила я, рассчитывая на продолжение. «Да, а еще вождем, как и мой отец. Видишь ли, белые — единственные враги волков. Ну, не настоящих волков, а тех, что превращаются в людей, как наши предки. Вы называете их оборотнями. У оборотней есть враги? Только один». В горле что-то застряло, не давая дышать. Я попыталась проглотить неприятный комок, но он не двигался. «Может, выплюнуть?» «Оборотень!» — выпалила я. Весь мир будто перекосился, сместившись с привычной для меня оси. «Да и что это за мир такой? Что за реальность, если древняя легенда оживает на улицах провинциальных городов и вступают в схватку с мифическими монстрами? Неужели самые невероятные сказки зиждутся на правде? Неужели в жизни не осталось ничего здравого и нормального, и балом правит волшебство?» Я обхватила голову руками. «Вдруг разорвется». Где-то в глубине сознания холодный голос рассудка поинтересовался, из-за чего весь сыр-бор. Разве я не смирилась с существованием вампиров давным-давно и без всяких истерик? «Да, конечно», — хотело ответить сердце. «Но разве одной сказки на человека недостаточно? Кроме того, я и секунды не верила, что Эдвард Каллен такой, как все. Так что правда не стала потрясением. Он явно был кем-то особенным. Но Джейкоб, мой старый друг, единственный человек, с которым удавалось нормально общаться. Выходит, он даже не человек?» Снова захотелось закричать. «Что это обо мне говорит?» Ответ более чем очевиден. «Со мной что-то не так. Очень не так. Иначе зачем окружать себя героями фильмов ужасов? Зачем до боли в груди страдать, когда они возвращаются к своим сказочным делам?» В голове все крутилось, вертелось и перестраивалось. То, что еще вчера значило одно, теперь обозначало совсем другое. Оказывается, секты не было. Никогда не существовало ни секты, ни банды. Компания Джейкоба намного ужаснее и называется «Стая». Стая невероятно огромных разномастных волков прошла по лугу Эдварда. В следующую секунду у меня началась паника. Рань, судя по часам, несусветная, но я думала не об этом. Мне нужно в Лапуш. Скорее, пусть Джейкоб скажет, что я не выжила из ума окончательно. Натянув попавшиеся под руку вещи, сочетается или нет, посмотреть не удосужилась, я через две ступеньки скатилась вниз по лестнице и, заворачивая к двери, чуть не налетела на Чарли. «Ты куда?» — спросил папа, удивленно не меньше моего. «Знаешь, сколько времени?» «Мне нужно к Джейкобу». «Я думал, его дружба с Сэмом...» «Неважно, хочу поговорить с ним прямо сейчас». «В такую рань?» На моем лице не дрогнул ни один мускул, и отец нахмурился. «И не позавтракаешь?» «Пока не хочется», — бездумно пробормотала я. «Ну что он стал на дороге? Может, под рукой у него прошмыгнуть?» «Нет, потом разговоров не оберешься». «Слушай, я скоро вернусь». Чарли нахмурился. «Прямо к Джейкобу, ладно? По пути никуда не заезжать». «Само собой, куда мне заезжать? Я так спешила, что слова неслись бешеной скороговоркой.